Железная логика. Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 219,5 примерно тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». И идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Идем дальше. Дальше большая международная политика. Совет Безопасности впервые принял, по сути, антиизраильскую резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Соединенные Штаты не наложили вето, они воздержались, хотя до этого любые попытки хотя бы остановить, да, кровопролитие натыкались именно на нежелание англосаксов и американцев что-либо предпринимать на этом направлении. Вот. В Израиле демарш США был воспринят как предательство. Делегация большая израильская отменила свой визит в Вашингтон. Ну, как пишут западные СМИ, создан прецедент смягчения позиции США по своему ключевому союзнику в этом регионе, по Израилю. Вот. Пишут, что пока рано сравнивать с Украиной, которая до сих пор помощи никакой не получила от американцев. Однако вот якобы демонстрирует определенную слабость гегемона. С другой стороны, американская пресса пишет, что, по мнению американской же администрации, администрации Джо Байдена, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху умышленно провоцирует кризис в отношениях между двумя странами. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники из числа американских чиновников. Тем не менее, сегодня, значит, в Белом доме, чтобы как-то сгладить, да, отказ от поддержки Израиля в Совбезе ООН, заявили, что Соединенные Штаты не считают, что Израиль нарушает гуманитарное право в Газе. Об этом сообщил представитель Госдепа Мэтью Миллер. Значит, почему не считают? У него есть ряд критериев. Потому что просто так вот, что там бомбежка городов, депортация мирных жителей, там тысяч погибших, это не нарушение гуманитарного права, но и блокада и продовольственная, и питьевая. А все сложнее гораздо, потому что нужно узнать, кто был целью удара, какие шаги были предприняты для сведения к минимуму жертв среди гражданских, насколько эти шаги были успешны. Вот только после этого можно оценивать, было нарушено международное гуманитарное право или нет, пояснил Миллер. Вот так. Американцы вот, находятся в затруднительном положении в связи с Израилем. Да? С одной стороны, значит, действительно, Израиль – их главный союзник на Ближнем Востоке. И традиционно, много десятилетий подряд, американцы солидаризируются с тем, что делает Израиль, не замечают, так сказать, оккупации палестинских земель, не замечают и военных, скажем так честно, преступлений Израиля, в том числе сейчас, вот, в ходе этой операции в секторе Газа. С другой стороны, как бы, да, им, у них есть проблема конкретно с Нетаньяху. Вот с Нетаньяху есть конкретно проблема. Вот, Нетаньяху требует от американцев помощи. Вот, американцы требуют от него результатов. Они считают, что он один из виновников вообще всего того, что произошло. Вот. И одна из проблем, по которой американцы, так сказать, сначала помогали, а теперь не помогают, заключается в том, что они не видят уже перспектив развития. Если вы помните, когда вся эта, так сказать, операция в Газе началась, говорили, что вот сейчас вот она вообще там моментально закончится, потом говорили, да до Нового года закончится, и Байден такими, насколько я понимаю, там не прямо, но ставил такие сроки, а в итоге сейчас заканчивается март. Да, уже почти полгода прошло. Да, уже полгода прошло, а там этот сектор Газа-то всего-то, как бы это сказать, с небольшой, угу, вот, да, с небольшой, так сказать, такой вот... По площади. Да, по площади. С небольшой по площади. Вот, и казалось бы, как бы, да, такое техническое превосходство израильской армии должно было гарантировать успех. Вот, тем не менее, успеха этого однозначного нету. Некоторые считают, что Нетаньяху специально затягивает войну. Например, внутри самого Израиля мнения разделились. Есть те, кто жестко, так сказать, на его стороне, а есть те, кто считает, что Нетаньяху специально затягивает войну, потому что если вдруг эта война закончится, значит, Нетаньяху может может попасть под суд, потому что, значит, к нему будут вопросы, а как все это случилось, там, а как это все это произошло и прочее, прочее, прочее. То есть дальше политический кризис, там, да, и отставка, и, может быть, даже судебный процесс. Вот, и что вот, мол, Нетаньяху как раз выгодно якобы там воевать и воевать. Вот, то есть ситуация такая. И израильское общество по этому поводу внутренне там конфликтует, вот, и конфликтует Нетаньяху с Вашингтоном, да, и поэтому сейчас вот, а на фоне этого все арабы, вот, в первую очередь арабы, да, Ближнего Востока, все они, как бы, да, вынуждены занять антиамериканскую позицию. Ну, а кто-то занимает ее откровенно, вот, ну, исламский мир в целом, так сказать, а кто-то просто вынужден, да, мне кажется, вот, например, те же самые саудиты, вот, они, как бы, совсем и не хотят с американцами конфликтовать, но на фоне того, что делает Израиль, как бы, они не могут не конфликтовать с ними, да. Поэтому здесь ситуация такая, что, как бы, да, у американцев сразу возникли проблемы, значит, с огромным количеством союзников или, там, скажем, партнеров, так скажем так, в арабском мире, и Нетаньяху все не побеждает и не побеждает. Если бы он взял, там, быстро победил, там, да, может, как-то было, там, можно все это дело, там, за это самое замылить, а они не побеждают, и более того, так сказать, там ситуация все хуже и хуже и хуже, вот, народу гибнет все больше и больше и больше, в том числе гражданских все больше и больше, да, значит, вот эти нравы все более ожесточенными становятся, ну и конца и края не видно. А у этого, у Байдена на носу выборы. Надо сказать, что и вот они ищут какую-то такую вот, какую-то такую срединную позицию. Но вообще то, что они воздержались, это, конечно, это своего рода сенсация. Это сенсация. Можно спорить, кого они там сливают, Нетаньяху или еще кого-то, вряд ли совсем Израиль. Вот, но учитывая то, что они как раз лично на Нетаньяху возлагают ответственность за ухудшение отношений, то они сливают Нетаньяху, да. Но все равно это сенсация, да, что вот так вот взяли американцы и там не поддержали Израиль. Это, конечно, там такое случается нечасто. Я даже не знаю, вообще случалось ли когда-нибудь. Может быть, даже вообще никогда не случалось, если честно. Вот, но дело в том, что дальше-то у Байдена тоже начнутся с этим проблемы, потому что непонятно, что с ним делать. Да, то есть, потому, во-первых, они как бы ни вперед, ни назад. Да, они воздержались при голосовании. Одновременно с этим нет такого прям однозначного осуждения всего того, что делает Израиль в секторе Газа. Так, и дальше что? Значит, дальше у Байдена в преддверии выборов возникает сразу куча проблем. Во-первых, как бы, да, нет никакой победы на Ближнем Востоке. А я так понимаю, что в какой-то короткий момент администрация Байдена рассчитывала, что вот на Украине однозначной победы над Россией одержать не удалось. Но, может, сейчас Нетаньяху быстро разберется там, да, на Ближнем Востоке, и мы скажем, что это с нашей помощью. Или, скажем, мирный процесс какой-нибудь запустим, а там вот ни вперед, ни назад. Ни военной победы нет, ни на мирный процесс Нетаньяху не соглашается, да? Вот, то есть у Байдена возникает проблема вот с этим внешнеполитическим успехом. Где он? Его нет. Его надо где-то искать, так сказать, а его нету. Первое. Второе. Ясно, что на фоне того, что Нетаньяху обвинил Штаты в предательстве, у Байдена возникнут проблемы с произраильским лобби внутри США. Да, конечно, вероятность того, что оно побежит к Трампу, невелико, но есть какая-то, так сказать, такая вероятность. В любом случае у него возникнут проблемы с этим, и он начнет критиковать. А третье, можно ли сказать, что за это вот за все, а за это за все, так сказать, это самое, за это за все, как бы, да, вот на его сторону вернутся ближневосточные партнеры и также, как бы, да, вот это проарабское лобби в США. Нет, нельзя. Нет, нельзя. То есть, дает ли это гарантию того, что вот, значит, Байдена, там, условно говоря, полюбят там арабы, эмигранты или выходцы из арабских стран, да, и эти самые. Нет такой гарантии. То есть, если честно, вроде бы как решение такое, там, попытка выйти из этого зависимости от Израиля, да, вот, но даст ли она возможность выйти на самом деле, мне кажется, это будет довольно сложно сделать. Особенно, учитывая, как бы, да, не очень такую радужную ситуацию у Байдена перед выборами, да, сможет ли он использовать это вот, значит, для Украины. Укрепление своих позиций, мне кажется, что тут больше проблем возникает, чем, так сказать, чем выходов и решений. Глава МИД Израиля Исраэль Кац считает, что Соединенные Штаты навредили ходу переговоров между Израилем и группировкой «Хамас», не наложив вето на резолюцию Совета Безопасности ООН с призывом к перемирию в секторе Газа. Тут вот еще на какие моменты обратил внимание. Значит, грузопоток через Суэцкий канал упал вдвое в годовом исчислении. Все потому, что йеменские хуситы, когда началась, значит, конфликт между Израилем и Палестиной, они, ну, по сути, перекрыли трафик, он упал вдвое. Возможно, и у администрации Байдена, вот они пошли на этот шаг, потому что видят, что из-за этого в том числе растут цены на нефть и газ. А все это откладывается и на американские бензоколонки. С другой стороны, вот тот большой пакет помощи на 100 миллиардов, который до сих пор мусолит Конгресс, там же помимо помощи Украине на 60 миллиардов, там еще туда же пришит пакет помощи Израилю, да. Не помню, там, по-моему, на 16 миллиардов. Но да. Все это идет в связке, получается. Значит, кому теперь помогать? Нет, сейчас же получается как, что Израиль говорит, все, США нам больше не друг. Вот. Конгресс разумно говорит, раз мы больше не друзья, помощь вам не нужна от нас, но это идет все в связке с Украиной, придется заново все переписывать, если они хотят там киевский режим поддержать, придется менять то, что они, значит, проталкивали администрация Байдена на эти последние полгода. Ну, есть проблема, хотя я думаю, что, может быть, кто-то, наоборот, считает, что вот так вот им удастся протолкнуть пакет для Украины, и вот давайте, так сказать, сейчас будем выбирать, кто нам дороже, Украина или Нетаньяху, наверное, нам дороже Украина, ну и, например, скажем, как они могут сказать в Конгрессе, ну вот смотрите, вот у нас денег-то нет, но мы 16 миллиардов, так сказать, сейчас вот не будем давать, вот, ну, может быть, даже 60 миллиардов можно подработать тоже как-то немножко, давайте хоть и это примем, как бы, ладно, значит, хрен бы с ним, с этим, с Израилем, как бы, да давайте вот это вот сделаем, ну, могут и так развернуть, но проблема есть, да, проблема, несомненно, есть, потому что это там другой законопроект, хотя, наверное, написать им можно быстро, но насчет цен и насчет, так сказать, вот этого прохождения через Суэцкий канал, мне не кажется, что йеменские хуситы в обмен на, значит, на это самое, на воздержанную позицию штатов в Совбезе ООН, значит, полностью поменяет свои убеждения на этот счет. Маловероятно, да. Мне кажется, они поняли, что они могут на это влиять, и какой смысл, ну, на всю эту ситуацию, какой смысл разменивать на это. Ну, хотя понятно, что мы вот тут вот сидим со своими, так сказать, взглядами на жизнь, у них там взгляды на жизнь совершенно другие могут быть. Вот. Но, тем не менее, вот я не думаю, что вот все возьмут, все и так вот скажут, а, ну, все, да, раз, ну, раз, так сказать, в Совбезе ООН США, значит, воздержались, мы теперь все, мы, значит, все прекращаем, теперь, значит, обратно, мир, дружба, жвачка. Мне что-то не кажется. Тут ситуация, на самом деле, порожденная неэффективно американской дипломатии и ее такой вот, ну, скажем так, ограниченностью, да, она испортила ситуацию для американцев на Ближнем Востоке, и вот так вот выправить одним воздержанием при голосовании в Совбезе ООН, вот на раз-два как бы ее не получится. Вот поэтому и цены, так сказать, и все такое прочее остальное. И, кстати говоря, тут возникает тоже вопрос. Йеменские хуситы, значит, мешают прохождению грузов через Суэцкий канал. С одной стороны. А с другой стороны, американцы, поддерживая войну на Украине, заблокировали, например, вот евразийские транзитные пути через Россию, как бы все вот эти вот проекты китайцев и все остальное, да. Вот, что же остается, как бы, да, Северный морской путь им тоже не нравится, вот, то есть, на самом деле, вот, в итоге американская политика, она может завести вообще эту мировую торговлю в тупик. В тупике, кстати, а главный пострадавший будет Европа. Опять же, вот по поводу, как бы, да, по поводу лучших друзей, по поводу настоящих союзников, по поводу общих ценностей там, и всего остального. Главный пострадавший будет Европа, она и сейчас уже, так сказать, страдает, но тоже они делают вид, что они этого не замечают. Вот. То есть, ну, в общем, в итоге ситуация с Израилем для Байдена, по крайней мере, не буду говорить для Америки в целом, но для администрации Байдена она такая, конечно, тоже неприятная. Неприятная, потому что она, ну, она не раскручивается на раз-два, ее очень трудно, на самом деле, представить, условно говоря, в Штатах, как успешную историю, вот, с одной стороны, а с другой стороны, она несет за собой сразу кучу, так сказать, всяких разных побочных эффектов, и все эти побочные эффекты не в пользу Байдена, вот, ну, посмотрим, как они будут из этого выкручиваться. Федеральная служба безопасности России призвала бдительно реагировать на угрозы терактов после атаки на Крокус Сити Холл. В Центр общественных связей спецслужбы выпустил предупреждение о том, что нужно отдельно необходимо проговорить с несовершеннолетними важность избегать разговоров и переписок с провокаторами. Процитирую, в связи с резко возросшим после теракта в комплексе Крокус Сити Холл числом телефонных звонков и сообщений, поступающих гражданам России, включая несовершеннолетних, с подменных номеров с территории Украины, содержащих призывы к осуществлению терактов на территории России, в торговых центрах, на объектах транспортной и социальной инфраструктуры, а также предложение подросткам за деньги совершить теракт, ЦОС ФСБ России призывает граждан бдительно реагировать на данные провокации. Еще раз посмотрите, с кем ваши дети беседуют, с кем переписываются. Залезть в телефон, ничего страшного, не ущемление личного пространства. Абсолютно. Ну, это, кстати, Павел, ровно то, о чем мы вчера с вами тут пытались рассуждать. Да. Понимаете, ну не проконтролируешь ты каждого подростка. Ну и не каждый, так сказать, родитель может или хочет это сделать. Ну вот и не каждый, так сказать, услышит ЦОС ФСБ. Вот в чем дело. Поэтому здесь, помимо, значит, убеждения, воспитания, призывов, ну, нужны какие-то технические меры ограничения. Вот хотя бы, как мы вчера говорили, внешнего периметра. Я не знаю, честно скажу, насколько это технически возможно, но китайцы как-то сделали. Это не стопроцентная, так сказать, защита. Вот. Но она работает, и серьезно работает. Да? Вот. То есть, ну, это важная штука. Я думаю, что этим надо заботиться. Еще раз повторю. На самом деле, для огромного количества людей, включая там подростков, все эти соцсети на самом деле не являются источником политической информации как таковой, а для них это просто вот болталки. Ну, слушайте, неужели мы не можем эти болталки, так сказать, да, ограничить, условно говоря, их кругом общения? Они же не болтают с этими, со своими сверстниками в Америке, там, или в Индии, там, или еще где-нибудь. Они болтают друг с другом в основном, да? Вот, поэтому огородить их от вот этих вот той информации, так сказать, от тех сообщений, которые могут приходить извне технически, ну, надо, по крайней мере, поставить такую задачу. Вот поставить такую задачу, и все, без всякого этого, без всякой этой лабуды, значит, про все вот эти, опять же, там, каналы, еще раз говорю, там, телеграм-каналы. Нас с этим телеграмом тоже вот вводит в заблуждение русское имя и фамилия его владельца, Павла Дурова. А что нам толку-то от того, что он Павел Дуров? Подумаешь, ну, и Павел, и Дуров. Вон на Украине этим самым, так сказать, всякими разными антироссийскими, так сказать, этими организациями тоже руководят люди с русскими фамилиями. Ну и что дальше-то? Дальше-то что, как бы, да? Они живут своей жизнью, вот, им вообще до лампочки, что у нас тут происходит, как бы ничего они не хотят делать, и не будут они ничего контролировать, там, в Грабоне все видали, они заняты только одним, значит, лелеянием собственной успешности, так сказать, и подсчетом бабок, которые они на этом зарабатывают. Вот, собственно, и все, и больше ничего. Поэтому они там пусть продолжают жить дальше, как бы, нам здесь надо выстраивать свою жизнь, исходя из тех реальных угроз и вызовов, которые существуют. А вот всех, я говорю, всех подростков вы не проконтролируете все равно. Все эти призывы, они правильные. Да, да и то, что мы их транслируем, тоже правильно. Я надеюсь, что какое-то количество людей это услышит, но как бы, я думаю, что и не меньшее, а то и большее количество людей их не услышат, к сожалению, и не знают они, что там в этом телефоне происходит. Вот, и не все подростки вообще будут слушать своих родителей. То есть, ну, тут тоже важно понимать. Должен быть, как вы всегда говорите, комплексный, многосторонний подход. Да, конечно, без технических мер, без запретов каких-то, ну, никуда вы не денетесь. Это я говорю, как вот, условно говоря, там, осторожно, двери закрываются, так сказать. Да, это вот, например, в метро вы едете, осторожно, двери закрываются. И двери что делают? Закрываются. Закрываются. А, например, давайте скажем так, а давайте просто объявим, что двери закрываются. Или, например, скажем, осторожно, поезд отходит. А двери там то ли закрываются, то ли не закрываются. Давайте людям оставим свободу закрывать и открывать двери. И посмотрим, что будет. Во-первых, будет, так сказать, огромное количество жертв, а во-вторых, вся ваша система сколлапсирует, она просто остановится, и все. Поэтому эти вещи, призывы, убеждения, воспитание надо сопровождать конкретными техническими мерами, по-другому никак. Ну и китайский опыт нужно, конечно, объяснять, в том числе детям, подросткам, что наказания за те преступления, на которые толкают из Украины, они достаточно серьезные. Я просто вспомнил, в Китае не так давно ввели уголовное наказание для детей уже с 12 лет, как для взрослых, за особо тяжкие преступления. Вот у нас тоже статьи, на которые подталкивают там цепсошники и вся вот эта шваль, она тоже достаточно серьезная. А знаете, кстати, почему это происходит, в том числе? Да, потому что подростковая преступность растет. Тут такая штука, странные тоже процессы, достаточно они парадоксальные, но тем не менее, во всем мире причем, да? С одной стороны, вроде бы, да, вот это какая-то повальная инфантильность, да, значит, продлевается срок молодежного возраста, там еще что-то. А с другой стороны, наоборот, благодаря вот этой информационной среде, как бы, да, вот это развращение малолетних в широком смысле слова, я говорю не только о сексуальных каких-то вещах, я говорю, так сказать, о субкультуре насилия, так сказать, да, обо всем остальном, она опускается все ниже и ниже и ниже по возрасту. Все ниже и ниже по возрасту. Вот это вот подталкивание к насилию, к криминальному антиобщественному образу жизни, так сказать, каким-то всяким разным мерзостям и прочее-прочее, оно благодаря вот этой информационной среде опускается все ниже и ниже и ниже по возрасту. Вот эта ситуация. И в огромном количестве стран, так сказать, да, вот эта подростковая преступность становится реальной проблемой, потому что китайцы, так я, насколько я понимаю, именно поэтому вот так и делают. Ну, там за убийство в том числе. Ну, вот они про это говорят. Ну, у нас, да, все это опускается ниже-ниже, не только информационно. Ну, компьютерные игры там. В 7 лет уже мастер стрелялок, вот, отними у него компьютер. Вышибание мозгов, да. Да, у него истерика, дальше он идет все это вымещать, что у него... Его отлучили за плохие оценки от компьютера, идет на улицу, вымещает там на сверстниках, либо на ком-то еще. На взрослых примеры такие есть. Ну, ФСБ предупредила. Мы тоже озвучили предупреждение ФСБ. Я думаю, что наши слушатели проконтролируют. По крайней мере, мы проследить не можем, вы сами проследите. Идем дальше по международной повестке. Ну, можно сказать, такой показательный демарш случился в Польше. Наш российский посол в этой стране проигнорировал вызов в польский МИД, где ему планировали вручить ноту. Несколько дней назад, значит, над польской территорией пролетел неопознанный летающий объект, то ли ракета, то ли беспилотник, без опознавательных знаков, естественно. То ли марсиане. Да, пролетел, там пробовал 47 секунд. Вот, Польша, и полетел на Украину. Вот, ну, такая траектория у него была. Залетел в Польшу, полетел дальше на Украину. Значит, украинцы тоже заверещали, как так, вы, значит, поляки, у вас тут нарушено воздушное пространство, вот, на что поляки ответили, ну, мы, в принципе, догадывались, что летит на Украину, поэтому никаких мер не предпринимали, но просто они смогли перехватить. Но МИД Польши решил ноту в связи с пролетом вот этого объекта вызвать нашего посла. Наш посол сказал, вы докажите, во-первых, чей это был беспилотник, вот, а потом мы уже посмотрим, идти к вам и не идти. Наш посол сказал, не жопу. Вот, это как вот в известном фильме про Шурика. Вот, это самое. Ну, я не знаю, ну, хоть немножко окрысились, и то хорошо. Насколько я понимаю, это указание из МИДа. Вот, и это наш ответ на вот эту вот наглую выходку послов Европейского Союза, которые не пришли, значит, по приглашению министра иностранных дел Лаврова. Перед выборами. Нашими. Да, перед выборами, да. Их приглашали прийти. В принципе, на самом деле, они обязаны по вот, ну, всем существующим нормам международного права были явиться. Они не явились. Я так понимаю, что это наш ответ, в том числе, по крайней мере, в данном случае. Хотя, мне кажется, он должен быть более таким массовым и жестким. Но давайте с этого начнем, посмотрим, что будут делать поляки. Вот не пришел, и все. Дальше что? Разрываете тип отношений, высылаете посла. Ну, посмотрим, да. Посмотрим, можем точно так же отзеркалить. Тем более, посольство польское слишком много места занимает в Москве. Сейчас новости, и затем продолжим. Железная логика. 12:34 в Москве. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев и его железная логика. Дальше про шпиономанию и накал русофобии в прибалтийских странах. Служба государственной безопасности Латвии выпустила методичку предупреждения, что ездить в Россию и Белоруссию на Пасху опасно. Почему? Потому что вас могут завербовать, что первая попытка вербовки якобы на пункте пограничного контроля, когда, значит, представители спецслужб якобы выдают себя за пограничников, пытаются там как-то воздействовать. Но это не самое страшное, пишут спецслужбы Латвии. Вот представители, значит, наших спецслужб якобы могут получить важную для них информацию даже в ходе простого разговора, либо из ваших личных вещей. Поэтому даже если вы, рискуя вот так, соберетесь там в Россию, в Белоруссию на Пасху, к родственникам, неважно куда, не берите с собой мобильный телефон, предупреждают латвийские спецслужбы. Не берите ни компьютеры, ни ноутбуки, ни флешки, ни другие носители информации. Купите новый телефон с симкой, по возвращении, значит, сжечь. Вот так. Вот так. Ну да, ну, бред, конечно, да, но, с другой стороны, но понятно. Бред официально опубликованный. Понятно, что им надо вот поддерживать вот эту вот... страх России, но, опять же, я думаю, что мало на кого это повлияет, в том плане, что в Россию и Белоруссию на Пасху, наверное, едут только православные христиане. Причем эти самые прихожане Русской Православной Церкви. Я думаю, что на них вот такие вот, в основном, по крайней мере, да, в основной массе на них такие вот разводки, так сказать, да, такие тупорылые, скорее всего, не подействуют, да. Это первое. Второе, что касается, так, каких-то секретных там данных и прочее-прочее. Ну, носители, наверное, каких-то секретных данных или там государственных тайн, я подозреваю, что давно уже во всех государственных ведомствах Латвии вычищены, что называется, и русские этнические, и тем более православные христиане, Русской Православной Церкви и так далее, и так далее. Поэтому тоже, может, они хотели бы что-нибудь это самое сказать, да, скорее всего, ничего и не смогут. Но, с другой стороны, да, поддерживается такая истерика. Но даже, я думаю, здесь вот такая штука. Здесь они, видимо, хотят посчитать всех, условно говоря, как бы ненадежных, угу. Да, вычислить, посчитать и так далее, и так далее. Они считали на выборах президента. Ну да, для того, чтобы их потом как-то там это прессовать. штрафовать, как бы, да, значит, держать на учете, значит, пугать чем-то, вот, ну и все, что с этим связано. Но им надо же какую-то работу изображать. Вот они ее изображают. Да, вот так вот. А так вот, знаете, чтобы тут кого-то кто-то в церкви вербовал, не знаю, не видел такого и не слышал. Вот. А насчет спецслужб и пограничников, я не знаю, кто не в курсе, у нас пограничная служба входит ФСБ, да, в состав Федеральной службы безопасности. Да, поэтому сами по себе все пограничники, они в той или иной степени являются представителями спецслужб. А насчет вербовки как раз картина-то ровно наоборот. Вот, например, с теми же самыми, так сказать, Олимпийскими играми или с въездом на территорию некоторых стран той же самой Прибалтики, да, когда от наших граждан требуют там признания того, что они там не поддерживают СВО, значит, или там подписывают какие-то бумажки и прочее-прочее. Как раз вот эта вот какая-то тотальная вербовка, это в первую очередь их занятие. Это вот они этим занимаются. Ну, плюс это просто такая вот, не знаю, что-то сказать, как картинка с выставки называется, да, в копилку рубрики «Их нравы». Вот надо, ну, все больше и больше там нагнетать психоз, поддерживать психоз и так далее, и так далее. Да, еще же перед Пасхой вербное воскресенье, да, у них там сложится вербное, вербовать, все, это да, точно. Да, все, да, кто выезжает за неделю, это точно, вот их можно обратно в Латвию не пускать. Вербовочное воскресенье. Да. К другим, но уже таким осознанным действиям в правильном направлении и, правда, в другой части света. Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» планирует инициировать поправки в Конституцию Грузии, которые подразумевают запрет ЛГБТ-пропаганды, однополых браков и смену пола. Как заявил представитель партии, исполнительный секретарь Мамук Мдинарадзе, что, с одной стороны, наша обязанность защищать все конституционные права и свободы, какого бы там нетрадиционного его иного образа жизни он не придерживался, с другой, мы должны защитить семейные ценности и наше будущее поколение от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды. Значит, что будет запрещать новый закон? Запрет на проведение всех собраний и кампаний, направленных на пропаганду вот этих однополых отношений, инцеста, усыновления однополой парой, вот, и также будет строго запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола. Вот, естественно, ЛГБТ-шествие, все это будет запрещено. Вот грузины-то какие, как завернули. Ну, вот смотрите, да, с точки зрения смыслов, естественно, я это поддерживаю. Вот, представьте, поддерживаю грузинские власти. Вот я их в данном вопросе поддерживаю, да, потому что это вопрос вечности, вот, и вопросы ценностей, так сказать, и веры, и всего остального, да. И я думаю, что они правильно делают, да. Если у них это получится, я думаю, что это правильно, в первую очередь, для судьбы самой Грузии, вот, и для судьбы тех людей, которые ее населяют. Но с другой стороны, как бы, да, вопрос в том, а как это вот все в Грузии будет сочетаться с ее европейским вектором развития? Ведь на самом деле, если они примут такой закон, да, они же на себя навлекут, ну, просто, значит, целую бурю гнева, я уверен, осуждения, критики, так сказать, да, со стороны того самого Европейского Союза, куда они вроде как все стремятся вступить. И более того, я уверен, что, например, скажем, если там взвешивать шансы возможного движения Грузии в Европу, ну, конечно, европейцы скажут, что этот закон будет препятствовать движению. Вот в чем вопрос. Вот. А вопрос этот, на самом деле, как бы, да, он на нас, опять же, обращает к смыслам. Вот. И это, мне кажется, такой тоже момент истины и для грузинской политической элиты, и для граждан Грузии вообще. Момент истины. Вот Запад и вы – это что? Да? Современная западная цивилизация, она осознанно идет по этому пути. Легализации всех, так сказать, мерзостей, вот, перед Богом, вот, разрушение, значит, всех традиционных устоев и укладов, борьбу с религией, в том числе христианством, да, такое богоборчество абсолютно осознанное. И никак не получится, хочется сказать, так сказать, господа грузины, ну никак не получится вот здесь вот взять и обойти этот вопрос. Никак не получится, потому что вовлечение в западную цивилизацию, вовлечение в европейские структуры неизбежно потребует от вас отказаться от ваших традиционных ценностей, от вашей веры, от всего этого. Неизбежно. Они, европейцы, продемонстрировали это уже во многих случаях. Это происходит там в большом количестве стран. Они навязывают эти вещи, они заставляют это принимать, как бы, да. они внедряют все эти, так сказать, все эти вот гадости. Можно сказать, ну вот есть, например, такая Польша, вот там есть такое тоже вот более традиционное лобби. Но вопрос в том, что Польша вступала очень давно. Когда она вступала туда, еще не было такой вот оголтелой, как бы, да, пропаганды всех этих вещей, и не было никаких конкретных требований по этому поводу, да. Вот. А сейчас уже есть. С тех пор даже, когда, как Польша вступала, там многое в этом изменилось в западном мире в этом направлении в худшую сторону. И поэтому вот вопрос-то. Невозможно быть с этой западной цивилизацией, понимаете? Вот и хотелось бы наладить с ней, так сказать, какое-то такое взаимопонимание, там, диалог, или вот даже Россия вообще пыталась встроиться в нее. Но вопрос в том, что эта западная цивилизация, во-первых, не хочет учитывать ничьих интересов, кроме своих, а во-вторых, она грубо, я бы так сказал, так сказать, как-то садистски, так сказать, да, навязывает всем какое-то свое совершенно там античеловеческое, антиестественное, значит, вот антиестественное поведение и точку зрения на вот самые такие сакраментальные, такие сакральные святые вещи в человеческой природе. Как вы все, значит, в том числе постсоветские разные всякие, так сказать, граждане, которые вроде бы как говорите, что мы тоже вот за традиционный образ жизни, но при этом вы хотите в Европу, как вы это будете совмещать? Это несовместимые вещи. То есть я поддерживаю абсолютно, считаю, что правильно, как бы по-грузински считают себя православными христианами, да, и это правильно, если как бы, ну и есть определенные там традиции и прочее-прочее. И считаю, что это правильный смысловой выбор для верующих. Почему? Потому что, в конце концов, отвечать вы будете перед Богом. Не перед Европейским Советом и не перед собственным парламентом. И вообще не перед кем, а перед Богом рано или поздно будете отвечать, да? Поэтому с этой точки зрения это правильный выбор. Но вот вопрос, если говорить о вашем политическом, так сказать, да, состоянии, как вы будете совмещать это со своим декларируемым стремлением в западную цивилизацию? Ничего не получится. Ничего не получится. На этом этапе, да, Евросоюз, как бы тот же самый, и вообще Запад в целом, он настолько возвел это все в ранг системы, принципа, в ранг, так сказать, этих, ну, как бы, обязательных требований, что они 100%, во-первых, будут вас жестко критиковать. Вот если вам все-таки удастся этот законопроект принять и как закон, так сказать, да, применять. Во-вторых, они скажут, что нет, вот так вот вы в Европу двигаться не будете. И вас поставят перед выбором. Или вот все вот эти кренделя, так сказать, небесные, европейские, которые то ли есть, то ли нет. Или ваша совесть и ваша вера. Ну, может, грузин думает, получится вместить приятное с полезным. Не получится. Вот я думаю, что не получится. И я думаю, что они очень быстро, как бы, да, европейцы очень быстро дадут им понять. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. Тут, кстати, западные ученые очередной подарок, значит, всему цивилизованному человечеству сделали. Сообщено, что буквально в шаге приближаются к созданию человеческих эмбрионов, используя ДНК двух мужчин, без участия, полностью без участия женщин. Берут ДНК, там формируют все, что нужно. Вот, берут только у мужчин, без женщин. Год назад биологи похвастались, что получили здоровых лабораторных мышей от двух самцов. Сейчас вот уже вплотную, вот еще чуть-чуть, видимо, а может быть, где-то уже и создан такой эмбрион. Но так или иначе, значит, женщина не нужна. Как раньше говорили женщине, мужчина не нужен, там, сами разберемся. Вот сейчас ответный ход. Ну, не вот нужна женщина для продолжения рода двух мужчин. Привет феминисткам. Да. Они так хотели быть абсолютно свободными. Теперь вы свободны. Гуляйте куда хотите. Теперь вы нафиг не нужны. Вообще. Вот. Радуйтесь. Это же прогресс. Вы же хотели этой свободы. Как бы. Все, вы ее получили. Теперь вы вообще неинтересны. Ни с какой точки зрения. Феминизм победил. Ура! Да здравствует. Да здравствует, так сказать, феминизм. Да? Вот. Но это вообще, как бы, с одной стороны, смешно, а с другой стороны, как бы, ну, плакать хочется, да. Потому что это такое, как бы, извращение человеческой природы, которое, ну, граничит, ну, с таким абсолютным, значит, самоуродованием, я бы так сказал, да, с одной стороны. А с другой стороны, как раз то, что, о чем мы говорили, так сказать, то, что про Грузию. Вот видите, куда? Они еще и не до такого дойдут. ЛГБТ, ШМЛГБТ, это еще цветочки. Я вас уверяю, что вот эта вот глубина падения в бездну, она очень большая. Еще падать и падать и падать, так сказать, до самого ада. И все те, кто бредит западной цивилизацией, бредит этим комфортом, якобы и удобствами, кстати, которые, мне кажется, тоже уже сильно преувеличены, да, он должен на себе отдавать отчет, а куда его тянут-то, в какую пропасть? И вот постсоветских граждан всех наших это в первую очередь касается. Вы вообще подумайте, чем вы бредите, так сказать. Какой фетиш вы себе организовали, там, какой идеал, куда вы стремитесь. вас еще в такие, так сказать, эти дебри заведут, и в такие, в такую пропасть, как бы, да, и в такое болото вонючее опустят, вот, и скажут, что надо все продать, вообще все, и всю свою природу изуродовать, как бы, да, для того, чтобы вот якобы приобщиться к этим благам западной цивилизации, которые сами по себе уже давно очень сомнительны, да, вот, что для этого надо будет вообще просто отказаться от себя. Хотя, да, и, кстати, с точки зрения религиозных там грузин тех же самых, да, например, скажем, Ефрем Сирин, по-моему, да, есть такой отец церкви, это монах, который жил в сирийской пустыне много-много лет назад, вот, он в одном, по-моему, в одном из своих текстов, по-моему, слово об антихристе, там что-то в этом роде, вот, он, например, упоминает, что вот, как бы, по его, так сказать, прозорливому видению, как бы, антихрист родится неестественным образом, это будет человек, но родится он неестественным образом. Вот, поэтому люди, которые как бы хоть немножко задумываются о вере, они должны вот это, ну, прислушиваться к этим делам и сравнивать то, что происходит сегодня на Западе, с этими великими пророчествами, которые они из такой древности, что, понимаете, эти люди, ну, никак не могли этого знать. То есть, грубо говоря, там, каким-то рациональным способом знать они этого не могли, потому что тогда даже представить это было невозможно. Вот. А вот оно, представьте себе, так сказать, это царство антихриста там подвигается все ближе и ближе. А вот, хотя я бы еще, честно говоря, все эти россказни про мышей и про этих, я бы попроверял, потому что очень часто они выдают тоже желаемое за действительное, и неизвестно, насколько это все будет возможно или невозможно. Дайте денег, да, на исследование. Да, дайте денег и прочее, прочее. Но и плюс они обосновывают вот эту вот, все равно вот эту вот политизированную ЛГБТ-теорию, там, якобы все возможно, все это самое, вот наука сможет все. И в итоге, смотрите, тоже как этот научно-технический прогресс, который та же западная цивилизация возвела, так сказать, вот фетиш такой, насколько он ведет к уродству. Он говорит, это все нужно для того, чтобы человеку жилось лучше. А что тут лучше-то? Лучше-то здесь что? В чем здесь лучше? Ну, я понимаю, как бы, когда вы там какие-то жуткие болезни научились лечить, как бы, да, а это-то что лучше? Ну, и тем более, что, если честно, жутких болезней, которые так и не научились лечить, еще очень много, к сожалению. Вот этим бы занялись лучше. И занимаются, правда, не целенаправленно, а так вот такой случайный эффект. И по поводу «наука может все», да, это еще одно доказательство. Тут, возможно, на Западе вырастет поколение «О», потому что женщины, девушки, которые хотели похудеть на лекарстве для диабетиков «Озампик», массово беременеют. И даже если там были бесплодны до этого, принимали противозачаточные. В общем, скоро на Западе будет новое массовое поколение, дети Озампика. Почему так? Ответа нет, но компания, которая производит это лекарство, даже создала специальный реестр беременных, где фиксируются все эти случаи. Якобы число таких беременностей с Озампиком растет. Сами исследователи говорят, что, возможно, да, это косвенный эффект, может так препарат действовать, а может потому, что похудевшая женщина, ей проще забеременеть. Но так или иначе, это сразу, ну, с препаратом для потенции. Я вспомнил, да, создавали для сердца, оказалось, для продолжения рода в том числе. И тут тоже, да, вроде от диабета, а тоже вот такой эффект. Продолжение рода хоть таким способом. Ну, во-первых, надо проверять, там, да. Пусть тоже проверяют, там неизвестно, может, какая-нибудь рекламная кампания. Хотя, мне кажется, женщины, которые хотели похудеть, они чего-то другого ждали. Ну, как бы, вряд ли они там прям стремились все, так сказать, стать матерями. Но если это каким-то образом действует на излечение бесплодия, но я только за, почему нет? Вот, я за все естественное вообще, так сказать, да, пусть это называется и таким образом, но посмотрим. Но это тут тоже вмешательство получается, тут действует химия. Не, ну подождите, тут такая штука, да. Опять же, что касается, вот не хочу тоже влезать в гинекологию, что называется, да, вот, не моего ума дело, да и тем более, что я и не сильно разбираюсь, но, собственно говоря, ну бесплодие, как бы, да, надо лечить, условно говоря, как бы, да, тут опять же, да, и что касается тоже, опять же, условно говоря, верующих людей, да, тут одно другого не исключает, да, тут на самом деле, если медицина может вам помочь, то с молитвой обращайтесь к медицине. Вопрос только в том, что эта медицина делает, насколько это естественно, да, и о чем идет конкретно речь. Поэтому, что касается лечения бесплодия медицинским путем, ну, я говорю, если речь не идет о каких-то противоестественных, так сказать, уродованиях организма, ну, конечно, все это, все, значит, в дело идет, естественно. Так что, если вдруг это правда, если вдруг они что-то там такое нашли для лечения бесплодия у женщин, то, ну, этому можно только порадоваться. Ну, тоже вы, с одной стороны, говорите, аборт – это зло, а вот такое… Аборт – это убийство, вот в чем дело. Аборт – это убийство, а это не убийство, а наоборот, это помощь жизни. То есть вопрос в том, опять, вопрос, к чему ведет. Одно ведет к смерти, другое – к жизни. Да, вот пусть они ведут к жизни естественным путем. Поэтому, ну, пусть будет этот Озампик, да хрен бы с ним, так сказать. Ну, достаточно дорогой препарат. Я посмотрел, у нас продаются там почти 20 тысяч за один укол. Но, да, с другой стороны... Немало. Да, немало, но, с другой стороны, в принципе, если поставить задачу для увеличения рождаемости, там... Ну, слушайте, многие женщины, к сожалению, мучаются годами, так сказать, этой проблемой, как бы, поэтому, 20 тысяч, наверное. Если за 20 тысяч ее можно решить... Ну и напоследок небольшой штришок. В Москве открылся прокат электросамокатов, аренды, да, в Москве и Московской области. Летний сезон меня чуть не снесли. Вот, сегодня шел на работу, даже сфотографировал нарушительницу. Сзади уже теперь вешают номера, чтобы можно было... молодец, вы, Павел. Можно было... Ну, а вы сфотографировали, а дальше что? Нет, я так. Ну, не снесли же меня, вот, чтобы, знаете, в кровь. Но, с другой стороны... Обязательно кого-нибудь снесут. Да, все пострадавшие теперь могут обращать на эти номера внимание. Так что вот так. Да, вы обращайте внимание, как бы сообщайте, куда надо, чтобы тоже, понимаете, порядок должен быть. Должен быть, да. Проинформирован, значит, вооружен. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Михеева. Сергей Михеев. Для ориентира там более 219 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ плюс». Сейчас новости, потом большой информационный эфир. Не переключайтесь. «Железная логика».